Слава Богу, братья и сестры! Благословенный Господь и Бог нам даровал прекрасное время, и мы собрались во имя Иисуса Христа, чтобы научаться от Него, знаете, нашего хождения пред Ним, чтобы просить милости у Господа, чтобы Господь указывал путь, по которому нам идти. Господь, Он не изменил в Своем Слове, Бог есть неизменен в Своей любви и желает, чтобы каждый из нас, укрепляясь в Его благодати и вере, и в силе, утверждался в истине и жил жизнью освящения. Как хорошо, когда мы приходим на это место и ищем лица нашего Господа. Мы ищем Его и говорим: «Господи, на Тебя уповает душа моя, на Тебя уповает плоть моя, ибо Ты Бог мой, на Который я уповаю, и нет подобного Тебе». То, дорогие, сейчас время сложное, время последнее, и дни лукавые, и как нужно нам сегодня, как никогда, дорожить Словом Божьим. Господь с раннего утра посылает Слово в сердца своего народа, и как нам нужно сохранить Слово, которое мы слышим, Слово услышанное, растворить веру в своем сердце и укрепляться в Божьей любви и в Божьей благодати. Некогда, знаете, Бог послал Слово для Ноя, и Он сохранил. Он сохранил это Слово в своем сердце и начал строить ковчег. Хотя и Ной и возвещал для людей это Слово Божие, но люди смеялись над ним, смеялись, и Слово Божие не принимали. Слово Божие не принимали, и когда пришел потоп, уже впоследствии те люди, которые отвергли Слово Господне, они, знаете, очень сожалели, но уже было поздно. Так и в нынешнее время Господь посылает Слово каждого утра, с раннего утра посылает Слово в наши сердца, и необходимо для каждого из нас, знаете, слагать, как некогда Мария слагала слова Господа в свое сердце, так и для нас необходимо сегодня слагать Слово Божие в свое сердце, чтобы впоследствии это Слово, оно было нам защитой, оно и есть защитой, потому что написано, что Господь есть крепкая башня, как мы слышали, и нужно в эту башню еще войти. Но если человек не принимает Слово, он в эту башню не войдет и не будет в безопасности. Но только хранящий Слово, хранящий завет Божий и хранящий заповеди Господни, тот может войти в эту крепкую башню и будет в безопасности. Господь проливает благоденствие, дорогие братья и сестры, и дарует для нас эту вот возможность собираться у ног Его, чтобы, знаете, слышать Слово Божие, молиться пред нашим Богом и открывать пред Ним свои желания, свои просьбы и свои хотения. И Господь, знаете, Он верен Своему Слову, ибо Он на этом месте, ибо Сам сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, то Я буду среди них. То сегодня, дорогая душа, дорогой брат и сестра, твердо верь в обетование Господне и Слово Его, что Господь на этом месте, и Он знает движение твоих мыслей, и как нужно нам сегодня дорожить этим временем, потому что не лукавы, но, дорогие братья и сестры, Господь продевает благоденствие для нас, и мы можем сегодня слышать наставление от самого Господа, потому что Слово, которое читается из Священного Писания, это не Слово человека, это Слово живого Бога, который желает предупредить или наставить, или указать на путь, по которому идти человеку, чтобы, знаете, иметь спасение. И, знаете, важно сохранять Слово Господне, потому что через Слово мы все думаем иметь жизнь вечную. То сегодня время благоприятное. Сегодня время благоприятное, и мы, дорогие братья и сестры, собраны во имя нашего Господа, чтобы слышать Слово Господне. Я хочу зачитать немножко Слова Божьего и немного продолжать над этим Словом. Это Псалом 64. Псалом 64, стих 5. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего». Блажен человек, которого Бог приблизил. И сегодня мы блаженны с вами, потому что Господь приблизил нас к себе. Бог нас приблизил и даровал для нас, знаете, спасение и утешение, записавшие наши имена в книгу жизни на небесах. И мы радуемся в том, что мы можем молиться к нашему Господу, восхвалять имя великого Бога. И написано, что такой человек блажен, и Бог его приблизил, чтобы он жил во дворах нашего Господа. Дорогие, как хорошо нам жить на эти в единстве Духа, в союзе мира и любви, жить в Доме Божьем, потому что храм Божий – это и есть мы с вами. Знаете, потому что Бог сказал, что вселюсь в них, буду их Богом, и, вот буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. То как сегодня важно свое сердце проверять, чтобы Бог ходил, ходил в нас, ходил в нашем сердце, чтобы наше, знаете, наше желание всегда было в том, чтобы мы могли восхвалять имя великого Господа. И когда мы будем соблюдать Слово Господне, то Бог говорит, что насытимся благами дома твоего. Здесь будет, знаете, обильная пища. И здесь есть обильная пища для тех, кто принимает это Слово. Обильная пища, потому что насыщение, знаете, в дворах Божьих, и мы насытимся благами дома твоего и святого храма твоего. Дорогие возлюбленные, Слово Божие, оно неизменное. Слово Божие неизменное, и мы в радости принимаем Слово Господа, чтобы нам утешаться и укрепляться в Божьей любви. Вы знаете, сейчас приходят эти дни праздников Рождества Христова, вот, и я хочу напомнить, знаете, то событие, которое некогда ангел возвестил для людей на земле. Это Евангелие Луки, 2 глава, с 10 стиха. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Дорогие возлюбленные Господи, это было в то время, когда ожидали Мессию, ожидали, и, знаете, и пришло возвещение, явился сам ангел с неба и возвестил, дал, знаете, такое откровение словесное для тех, кто был в поле, и говорит, не бойтесь, ибо я вам возвещаю. Сегодня Слово Божие, мы знаем, знаете, что Господь Иисус Христос, который пришел на эту землю, Он совершил подвиг нашего избавления на Голгофе. Но если есть какой страх или какое сомнение, то Слово Божие говорит, не бойся, дочь моя, не бойся, сын мой, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Как нужно сегодня утвердиться в Божьей благодати и в Божьем спасении, не колебаться. Потому что, знаете, Бог родился, и как важно, чтобы Бог родился и в наших сердцах, чтобы постоянно имел, знаете, свободу Духа Святого в нашем сердце, чтобы Он жил в нас, потому что мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. И как никогда нам необходимо всем ревновать, чтобы благодать Господня и сила Святого Духа, она действовала в стане народа Господнего, чтобы благодать Божия и сила Его, она касалась сердец, чтобы слово, которое проповедуется из кафедры, оно совершало работу в сердцах народа Господнего. Но для этого необходима жажда. Христос говорит, жаждущие, приходите и берите эту воду жизни даром. Дорогие, нужно возжаждать, чтобы действие и это облако Божие, оно покрывало народ, чтобы мы, дорогие, имели это шествие, чтобы мы шли, знаете, навстречу с Богом и радовались радостью Божией, восхваляя Его святое имя. И говорит, вот вам знак, вы найдете младенца. Дорогие, вот вам знак, потому что мы имеем печать Бога Живого, мы имеем дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Это знак, что мы есть дети Божии, что мы есть дети наследники Господние. То сегодня скажем, Ава Отче, Господи, к Тебе стремлюсь, желаю, чтобы Твоя благодать и сила Твоя совершала действие в стане святых, чтобы Ты, Господи Боже мой, был тут прославлен в великой силе, потому что мы, как Твой народ, желаем прославить Тебя, потому что Ты достоин всей славы и величия, наш Господь и Бог. Пусть Ему будет слава за все. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.